Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 268. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Первое послание Иоанна, 2 глава, 14 стих. Отцы во Христе скоро должны будут покинуть место действий. Их зрелый возраст в милости показывает, что они готовы войти в славу. Богу не свойственно оставлять снопы на поле, если они уже полностью созрели для амбара. Итак, отцы вскоре будут отозваны. Так где же нам искать преемников, как не среди юношей во Христе? Проверьте себя. Можно ли вас действительно причислить к юношам во Христе? Определите, достойны ли вы занять место среди тех, кому полное развитие и энергичная жизнь дают право быть причисленными к служителям церкви. Говоря о силе юношей, апостол имеет в виду не их физическую силу. Она была бы скорее их слабостью, а не силой. Именно поэтому апостол увещевает своего молодого друга Тимофея. «Юношеских похотей убегай». Написано во втором послании к Тимофею, 2 глава, 22 стих. Если вы читали историю о Самсоне, то благодарите Бога, что он не наделил вас нервами и мускулами Самсона. Ведь было бы вполне возможно, что вы, подобно Самсону, позволили бы страстям овладеть вами. Жизнь молодого человека полна опасностей. Тоже можно сказать и о духовном состоянии, символом которого является этот возраст. Хоть старость и приносит с собой иные слабости и недуги, все же она имеет одно преимущество – она умеряет страсти. Итак, юноша не должен рассчитывать на то, что сила плоти поможет ему в духовной борьбе. Он должен просить силы свыше, чтобы природная сила в нем не повлияла отрицательно на его дух. Он может радоваться тому, что своей юношеской силой он способен сделать много работы в винограднике Господа. Но пусть он не хвалится своей силой, но помнит, что не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Псалом 146, 10 стих.